Эпилог. Елена. Положительные эмоции — это эмоции, которые возникают, если на все положить. Вспоминаю чьи-то золотые слова, делая шаг навстречу громадному зданию отеля. «Боже!» — радостно шепчу, скользя взглядом от первого до последнего этажа. Наконец-то я к нему добралась. Клиника осталась позади, как и мое краткосрочное любовное приключение. Альберта я обязательно завтра навещу, а сейчас пора бы подумать о чем-то хорошем, а именно о себе. В конце концов, у меня еще целых 8,5 дней прекрасного оплаченного отдыха с L Inclusive, и горенно все пропадам. Сердце пропускает удар, как только ладонь касается стеклянной двери и толкает ее вперед, открывая проход. Набираю побольше воздуха в легкие, захожу в холл. Переполненная желанием найти подруг, откладываю экскурсию по отелю на потом и направляюсь прямиком к ресепшн. «Здравствуйте. Чем могу вам помочь?» Мило улыбнулся кореглазый шатен. В очередной раз меня настигает разочарование. В этой стране почти все мужчины на одно лицо. Словно от одной мамы, черт возьми. «Зачем?» Столько карих глаз. Не буду лукавить, внутри у меня все сжалось, и, едва сдерживая слезы, я изобразила улыбку на своем хмуром лице. «Доброе утро, вот мой паспорт. Посмотрите, пожалуйста, в каком номере мы должны были остановиться. У нас произошла накладка. В общем, мы немного припозднились с прибытием. Я ищу двух своих подруг». «Номер заказан на троих?» Вежливо интересуется молодой человек, занося паспортные данные в компьютер. «Да». Стук пальцев по клавиатуре, наконец, стихает. Изучающий информацию, карий взгляд поднимается на меня. «В него никто не заселялся. Вы первая». «Как это первая?» Возмущаюсь я, сама того не понимая. «Арбузова, Диана Арбузова, посмотрите!» Настаиваю. «Такая в системе не числится». «Нет? Вы ничего не путаете?» Меня охватывает паника. Я так надеялась на эту встречу, считала каждую секунду до нашего воссоединения, верила, что после всего, что с нами произошло, мы, наконец, соберемся здесь и добудем этот гребаный отпуск втроем, как и планировали с самого начала. «Тогда Виктория Малинина». Делаю последнюю попытку, ожидая положительного ответа администратора с замиранием сердца. «А сейчас, одну минуту. Внимательно посмотрите, они должны быть здесь!» «Девушка!» Мужчина отрицательно качает головой. «Вы первая!» Огорошил. «Ну как нет-то? Резерв номеров же есть! Они вообще не заселялись!» Повышают он. «Вы меня не слышите!» Спокойно отвечает. «Они не заселялись!» «Это вы меня не слышите!» Последняя капля сдержанности лопается, и я перехожу на крик отчаяния. «Значит так!» «Лена!» До боли знакомый голос врывается в сознание. Замираю, прислушиваясь. Вдруг почудилось. «Ди!» Не веря своим ушам, резко оборачиваюсь на зов, отпуская на волю слезы радости. «Ли!» Дианка врезается в меня, едва не сбивая с ног. Смыкает на моей шее крепкие объятия. Боже, как это здорово чувствовать себя не одинокой на краю света. Мысленно благодарю Всевышнего за такой чудесный подарок. Мы обе плачем от радости, шмыгая носами. Наполняем довольным и звонким смехом огромный холл райского уголка. «А Вика где?» — спрашивает Ди, утирая слезы. «А что, не с тобой?» Изумляюсь, высматривая по сторонам ее миниатюрную фигурку. Диана не ответила, лишь покачала головой. «Вот же ж старый сукин сын!» «Все Гонсало подстроил!» Шиплю от злости, сжимая руками хрупкие ладошки подруги. В памяти всплывает ехидная улыбка Саймона, его жесткие и бьющие по моему самолюбию слова. Поцелуй Артема с Маргарет. И этого всего с лихвой хватает, чтобы понять — это конец. и захлебнуться обидой. Он ведь ни разу не признался мне в любви. Ни разу. Вику спасать надо, решаю я. Она, небось, у старшего из братьев этой ненормальной семейки. В полицию пойдем? Сказала и осеклась. Вряд ли мне хватило бы духу заявить на любимого человека. Черт, дура. Я очень обожаю своих подруг, но его люблю. Как бы ни пыталась убедить себя в обратном, мои чувства к нему не изменятся. На удивление, Ди тоже не согласилась с моим предложением. У них повсюду связи, так просто нас не отпустят. Хитростью будем брать, заверяет меня. Пошли, за обедом все обсудим. Хватает за запястье и тянет в сторону ресторана. А что я? Я на автопилоте, перебираю ногами, следуя за ней. Слушай, обращаюсь к Диане, у меня ни денег, ни вещей, а ты здесь как оказалась? Ох, подруга, вздыхает Ди, я сама толком не поняла. Наш обед с Дианой немного затянулся. В приятной компании время летит незаметно и очень быстро. Третий стакан виски с колой подоспел к 4 часам вечера. Настроение чуточку взлетело вверх, но не настолько, чтобы обо всем забыть и начать жизнь с чистого листа. За последних 5 дней мы с Ди насобирали такое количество искрометных историй, которые вряд ли поместились бы в 3 томах романа Толстого «Война и мир». Сейчас мы пьем спиртное, не задумываясь о последствиях. Нам просто хочется излить души, и мы спокойно это делаем. «Он тебя обидел, этот твой абориген? Давай, колись!» — спрашиваю я. Ловлю себя на мысли, что последние 30 минут слушаю Диану через слово, возвращаясь к Артему, ощущая на себе его теплые губы, нежные руки. «По взгляду вижу, что обидел». «Да нет, Лео замечательный, он мой герой, спасал меня не раз, просто...» Ди слишком распирает от эмоций. Она делает паузу, переводя дыхание, а я снова погружаюсь в свое, улавливая лишь обрывки ее фраз. Я ему яд отсасывала, заботилась о нем. Я с ним столько пережила. Он не хочет меня видеть. Будь-то бы эти 5 дней ничего для него не значили. Дрожащий голос подруги возвращает меня обратно к ней. «Прости, что ты ему отсасывала?» Дианка тут же взрывается громким хохотом, глотая ком и вытирая слезы. «Боже, как я скучала!» — виснет на мне, обнимая за шею. «Ну, судя по рассказу, не так и сильно!» — подбадриваю нас обоих. И Дианка опять завелась восхвалять своего льва. «А я?» Мне так хочется ей рассказать все до мелочей, но что-то сдерживает меня, чего я не могу объяснить. А все дед подстроил, и паспорта наши тоже у него. Кажется, он всерьез настроен свести нас со своими внуками, — уверенно заявляет Ди. Ухмыляюсь ей в ответ, тянусь к карману за своим паспортом. Рука с хлестким звуком опускает его на барную стойку. У Гаура забрала. Меня теперь ничего не держит. В пространстве застыла долгая пауза. Красная книжечка приковала к себе наши взгляды. «А ты бы...» — прикусываю губу, посылая Ди робкий взгляд. «Ну, ты бы хотела остаться?» Подруга едва сдерживает слезы, но согласно кивает, и этим своим «да» загоняет под мою кожу 1000 раскаленных иголок. «Ей-то можно. Это у меня выбора нет». «А ты...» Режет тупым ножом мое сердце. «А что я?» Обреченно хмыкаю, водя указательным пальцем по ободку стакана. «Та же история, подруга. Не знаю, стокгольмский синдром ли это, или же во всем виноваты его чертовы рога. Но сейчас я здесь, а хочу быть там, где он. Кажется, это моя судьба — влюбляться в мудаков. А этот еще и почти женатый. Все же было хорошо, Ди. Не сразу, конечно, но я ему поверила. Его взглядом, словам, чувствам. А потом приехала его невеста, эта чопорная курица, и он замкнулся. Мне давно ни с кем не было так хорошо. Но надо смотреть правде в глаза. На роль любимой любовницы я никогда не соглашусь. А место невесты занято. Да еще и ребенок этот. Не могу больше говорить об Артеме. Хочу забыть все, стереть с памяти до черноты. Набраться в хлам, чтобы завтра страдать от похмелья, не вспоминая о нем. «Эй, гусь!» Недовольно морщись, показываю пустой стакан бармену. «Давай еще по одной, и на этот раз побольше виски». «Так, погоди, а Вику кто вызволять будет?» Возражает Ди против продолжения нашего совместного банкета. «А ты уверена, что ей этого хочется?» В душе ёкает, как только краем ока замечаю знакомую, приближающуюся к нам фигуру. Узнаю походку и ненавистное, хитрое мужское лицо, которое сейчас бы, без сожаления, расцарапало до крови. Местный Казаностро, мать его, прет за собой дорожный чемодан. Кажется, Вики. Какого хрена этот старый козел здесь забыл? И как узнал? Из какого ляда его морда мрачнее тучи? «Голубушка, а ты что здесь делаешь?» Не скрывая претензий, задает вопрос. «Мне? С хрена? На моем лбу что? Написано «Жена Гаура»?» Виски взбодрило мою нервную систему, всколыхнуло адреналин. Чувствую, как жар делает пару резких витков по венам. Окидываю взглядом полупустой ресторан и выдаю нервный смешок, раздумывая промолчать или же крикнуть «Собратья и сосестры, внимание! Если я сейчас его убью, не выдавайте меня полиции! Этот человек заслужил! Ангел-грабитель, мать его, собственной персоной!» «Я?» Не сдерживаю эмоций и вскрикиваю на весь бар. «Что я здесь делаю?» «Да вы совсем спятили, Гонсало?» «Лена!» — шикает Ди. «Люди!» «Чего?» Пришло время высказаться, и я понеслась. Все сказала, что думаю об этом старом болване, о его хитроумном плане, о его внуках и о жадном до денег сынишке. Даже охрипла от своего дебюта. Думала, Ди поддержит меня, но она почему-то включила заднюю. Встала на его защиту, ошарашив меня окончательно своими обвинениями в мою же сторону. Видите ли, я не к тому минивену подошла. Ах! «Милая моя, ты же просила райский отдых, я тебе и устроил». Растягивает магическую улыбку кляп, от которой хочется резко заткнуться. «Сволочь!» Перезы умеют сексуально улыбаться. Уж это я помню. И поэтому еще больше хочется его прикончить. Душу мне вырвали с корнями эти перезовские улыбки. Тебе не понравилось? Гаур тебя обидел? И где этот упрямец? Да он издевается. Неужели не в курсе событий? Ха! Где? Набираю полные легкие воздуха. Ди, учуяв неладное, поймала меня рукой. «А у невесты искали? У его невесты!» Смахиваю на пол с треском пустой стакан от виски. Меня всю колотит. «Чего он хочет, этот псих? Очередного шоу «Последний герой»? Жаль, что зрители резко разбежались, будь то им свыше пришла команда. Прям по щелчку пальцев». Встреча со старым интриганом прошла на повышенных тонах. К концу разговора я чувствовала себя изрядно вымотанной, еле доползла до бунгало. Старый упертый осел! Как с ним живет Мария? Такая чудная женщина. Но, похоже, она очень счастлива. От внуков без ума. А яйца? Вспоминаю, как она раздавила хрупкую, сказочно красивую скорлупу, и сердце не выдерживает, сжимается, превращается в тонкий хрусталь. И такая же трещит во мне, ломаясь на мелкие осколки, больно и остро царапая тонкими гранями душу. Ее урок пошел бы на пользу нам обоим. Жаль, что Артема там не было. Он до сих пор не понял, что для меня важно любить и быть любимой. Причем для счастья женщине нужны оба эти состояния. Переключаю воду на прохладную. Тело резко прошивают ледяные иголки. Горячий душ не принес желанного облегчения. Так, может, холодный хотя бы приведет меня в чувство. После того, как мы поговорили с Викой по телефону, предоставленным Гонсало, я много чего поняла и для себя окончательно решила. Я начинаю праздновать новую жизнь. «Так, детка, что мы имеем?» — спрашиваю себя, глядя в зеркало. Потерянная подруга Вика — раз. Причем очень даже довольная своим положением. Кажется, она единственная из нас троих, кому еще не ужалили попу ядом разочарования. Подождем, может, и это вскоре объявится, как только раскусит черствую душонку этого, как его там, Габриэля. Но не растут на ели сладкие яблочки, не растут, ни разу не видела. Два разбитых женских сердца, два. Если Ди еще надеется на чудо, то я об этом даже не мечтаю. Мое рассыпалось в прах в тот самый момент, когда губы Артема коснулись нагрянувшей зазнобы. Бесплатный доступ к бару со спиртными напитками и ночной клуб 3. Ах да, еще Ди говорила, что можно одеться в бутике с помощью золотого браслетика и волшебных слов, и ни за что не нужно платить. Странно, очень странно. Но... зачем мне знать все эти подробности, когда душа почти разгулялась и разухабилась нараспашку и вширь, как говорится? Пришла пора пошалить. Нет грустным воспоминаниям, нет боли. Да здравствует эмансипация! 5 капель валерьянки на бутылку вискаря и нервы как канаты. Час спустя. Роскошное платье! Верчусь перед зеркалом, разглядывая очаровательную, экзотическую красотку в белом кружевном сарафанчике. В самый раз для того, чтобы вскружить голову любому мужчине и влюбить до сумасшествия. И пофиг, что оно никакого нижнего белья не подразумевает, открывая вид на спине чуть ли не до копчика. Ди недовольно ворчала в примерочной вот уже целых 40 минут, выкидывая на голову продавца-консультанта очередное неподходящее на ее взгляд платье. Моему терпению пришел конец. Хватаю первое попавшееся на глаза откровенное красное платьице и протягиваю ей. Для ее фигуры подойдет идеально. Вот, это надевай и пошли. Спустя минуту очередное разочарованное мычание Ди. «Слушай, а давай я пойду в том милом сарафанчике, а...» Высовывает наружу недовольную мордашку со сморщенным носиком. «Милые девушки!» — взмолился задерганный нами мужчина. «Мне пора уже закрывать магазин, прошу вас!» «О, бог ты мой! В борьбе со здравым смыслом победа явно будет за нами!» Закатываю глаза и хватаю с рук продавца черные босоножки. Забрасываю Диане в примерочную, давая понять, что больше терпеть ее капризы я не намерена. Мое недовольство подруга понимает сходу. Молниеносно обувается и выходит с поджатой нижней губой и виноватым взглядом. «О, да!» С облегчением выдыхаю, удовлетворенно ее внешним видом. Звезд танцпола видно сразу. «Ты права!» Тотчас преобразилась радостью Диана. «Мы приехали развлекаться и... к черту этих перцев!» «Перцы?» — наигранно удивляюсь. «Кто такие?» «Я о них и не помню уже!» Хватаю под руку подружку, посылая воздушный поцелуй продавцу и тащу ошарашенную Ди в сторону ночного клуба. Пора всколыхнуть в венах адреналин. Артем. «Говорят, Бог... Троицу любит. Истинная правда. Вот что я могу сказать на этот счет. В знаки судьбы я не верил до недавнего времени, пока не столкнулся с ними лоб в лоб. Ритка тому свидетель. Марко, Гонсало и Леонардо, мой младший брат, словно сговорились позвонили практически в одно и то же время. Моя зеленоглазая Багира нашлась. Та, что 2 дня назад своим уходом вывернула мне душу наизнанку. Моя любимая девочка, черт возьми, нашлась. Ровно 5 безумных дней и 4 ночи мне понадобилось на то, чтобы разобраться в себе, в своих чувствах, в действиях, осознать простую истину. Она — та самая единственная и неповторимая женщина для души и тела, моя любовь. Мой воздух, мое спокойствие, моя стабильность и уверенность в будущем. Для нее я готов горы свернуть и начать жизнь с чистого листа. «Кто ему дал наводку о девчонках?» — спрашивает меня Лео, пропуская вперед в здание семейной собственности. Стеклянная дверь в холле отеля захлопнулась, оставляя за собой тревожные сумерки. Долгие часы ожидания вечера показались бы вечностью, если бы я не занялся решением некоторых важных дел, в том числе касающихся Маргарет и наших с отцом дальнейших отношений. «Управляющий отелем», — чеканю ответ, направляясь прямиком в ночной клуб. Пробил по своим каналам, как только в системе прошла оплата люкса. Он многих так проверял, но дед браковал всех, пока твоя блондинка чем-то не напомнила ему нашу бабулю. Хохочу. «Я оценил сходство», — довольно произносит Лео. «Интерпол, значит». «А то сумасшедший». «А я рад», — уверенно заявляет. «Я охуительно рад, Гаур. Такого деда днем с огнем не сыщешь на всем белом свете». Габриэль, похоже, запутался в сетях рыженькой. Улыбка не сходит с лица. Прокручиваю в памяти предоставленные дедом фотографии 3 безбашенных девчуль. Чутье не пропьешь, Лео, это точно. Ты как? Как твои ребра? Угораздило же вас слететь со скалы. Заживут, Артем, пара трещин всего. Слава богу, Диана в порядке. Главное сейчас не слишком сильно разочароваться. Не то придется ремнем орудовать, а задница там — своробьиное колено. Пляшут, значит. Бармен повторно не набирал. Значит, пляшут. Предполагаю, пытаясь погасить в себе нервный скачок. Видимо, повода для тревоги нет. Но я почему-то сомневаюсь. Зная свою дикую кошку, она найдет приключение на свою упругую задницу. Черт! У меня кожа огнем горит. Так хочу ее прижать к себе. Клуб встречает нас яркой атмосферой, заполняя слух зажигательной музыкой. Романтическая обстановка в свете скользящих софитов немного напрягает. Народу многовато. В горячий сезон пляжи с отелями переполнены под завязку. Глаза непрерывно ищут любимую фигурку и, похоже, находят одновременно с братом. На танцполе. Каждый свою. Блять! Озлобленно шипим, застывая на полпути. «И это называется нет повода для звонка?» — рычит Лео, принимаясь разминать косточки пальцев. «За то, что этот Василек не маякнул, нужно будет вычесть ему ползарплаты». «И это будущая мать моего ребенка?» Закипаю праведным гневом, не слыша и не видя никого вокруг, кроме какого-то урода, тискающего мою женщину. Мою, мать его, женщину! Знал бы, что такое узрею, сбежал бы с клиники еще в обед. «Договорись с дедом насчет утилизации 2 трупов, Гаур. Пока я буду его медленно убивать». Елена. 2 коктейля, кайпиранья с бразильской водкой, ликер Беряо, ликер с кофейным вкусом, текила, виски с колой. Сколько снято проб, что в венах у нас уже летит не кровь, а чистая эйфория. Попе хочется приключений, душе праздника. Опрокинув в себя последний глоток крепкого напитка, рванула ближе к сцене, пока Ди с хитрой мордашкой шепталась о чем-то с диджеем. «Девушка?» — послышалось где-то рядом. «Давайте скрасим друг другу вечер», — произносит на русском высокий симпатичный парень, почти блондин с голубыми и бездонными, как море, глазами. «Интересное предложение. А скороходы у тебя тоже с собой?» Язвлю с некой долей сарказма, пытаясь бороться с ностальгией. «В смысле?» Застывает на пару секунд в недоумении. «Ох, что за мужики пошли, блин! Ну, защиту я имела в виду! Защиту, презервативы!» «А, ну, естественно!» Смущенно улыбается дальний родственник Ален Делона. «Учти, ввиду некоторых недавних событий, я предпочитаю как минимум три на одном месте. Если ты к этому не готов, нет смысла продолжать нашу романтическую беседу». «Впервые о таком слышу. Прикольная мысль, слушай. Это чтобы продлить удовольствие, да?» Меня прорывает на ржач. Бывают же такие уникумы. «Это чтобы не залететь, умник. И да, босоножки поверх носков — это высший пилотаж. Понятие стиля в моде». В зале раздается голос Димы Билана. Разливаются первые знакомые аккорды. Радостно завизжав неожиданному сюрпризу, поднимаю руки вверх, подпевая ему, и сексуально виляя бедрами, направляюсь на танцпол. «Слышь, У, ты хочешь мести, ты хочешь жести? Хочу!» — довольно выкрикиваю. «Плохие вести, мы будем вместе. Как в такой красивой голове помещается столько отвратительных идей?» Дианка растягивает довольную улыбку и идет на мой зов. Мы обе уходим в отрыв, прижимаясь спинами друг к другу и эротично раскачиваясь в такт музыки, чувствую, как разгорается наша кожа под пристальными и похотливыми взглядами мужчин. Голова кругом от спиртного. Кажется, нам море по колено и горы по плечо. Все, как мы хотели. Адреналин хлещет фонтаном. Полная раскрепощенность, легкость в движениях, улет в нирвану. «Мы не спали ночью, вырубает на ходу, вырубает на ходу, бабабает на ходу. Если очень хочешь, снова я к тебе приду, снова я к тебе приду, снова». «Потанцуем?» — ошарашивает меня своим возвращением парень. «Настырный гад!» «Ох ты, блин!» Замечаю резкие изменения в его внешнем виде. «Снял-таки носочки, красавчик. Ради меня, что ли?» «Ну, давай, потанцуем!» Оборачиваюсь к нему и оплетаю руками его шею, прижимаясь вплотную к чужой огроменной фигуре. «Мы?» Начинаем медленно двигаться, танцуя медляк под молнию Билана. Руки партнера по танцу медленно и уверенно сползают по спине вниз к пояснице, затем к попе, бесцеремонно тискают ее. Ну и хрен с ним. Пусть дитя потешится чуток. Высокий лось, однако. «Предпочитаю жеребец», — сдержанно шепчет в ухо. «Упс, разве я сказала это вслух?» «С неудавшейся личной жизнью? Интересуюсь, чтобы перевести тему в иное русло. Мало ли». «Да, а как ты догадалась?» «Говорю же, лось!» Выпаливаю ранее сказанное. «Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт, слышь, у?» Поет Дима. Вечер обещал быть томным. Но даже алкоголь и сигарета, которую Дианка не позволила мне докурить, не сделала его таковым. А все почему? Да по той же причине, что и раньше. Артема нет со мной рядом. Запах этого огромного лося, что сейчас трется об меня своими невнушительными внешними половыми признаками, не способен унести в рай, отключить мой разум и позволить забыться на целую вечность. «Пойдем выпьем». «Люблю эту песню. Слишком люблю». «Пойдем», — соглашается лось. Артем. «Встретимся на выходе у бассейна». Бросаю брату через плечо и быстрым шагом направляюсь к бару. «Хрена с два тебе, детка, а не очередная доза горячительного напитка. Из искр пламя, на сердце камень. Мы знаем сами, что между нами тоненькая-тоненькая нить. Не перекусить, это больше не остановить. В точку, блять. Слова, льющиеся из динамиков, подстегивают меня к мгновенным действиям. «Привет, любовь моя!» Шепнув на ухо захмелевшей Багире, под ее же громкий вскрик, хватаю вредину под мышки и рывком снимаю со стула, ставя на ноги на безопасном расстоянии от горячей точки. «Артем?» — озадаченно выдыхает, моргая своими зелеными глазищами. Не верит в происходящее. «Ты? Что?» «Мы не спали ночью, вырубает на ходу, вырубает на ходу, бабабает на ходу». Звериные инстинкты берут свое. Ревность затуманивает разум под ритм музыки. На глаза опускаются красные шторки, и ложить я хотел на количество публики и желающих со мной стать в спарринг. «Эй, ты! Охренел, козел!» Доносится в тумане недовольное восклицание соперника. Блондин бодренько разворачивается ко мне лицом, ища глазами Елену за моей спиной, поднимается со стула. «Какого черта, слышь?» Дикость с адреналином мгновенно взрывается в крови. На руках вздуваются вены. Не контролируя силы, хватаю остроумного орангутанга за шею, второй рукой подцепляю за бедро и поднимаю с пола резким рывком, с грохотом укладывая на лопатки поверх барной стойки. «Она моя, кретин! Моя!» Выбив из него дух, протаскиваю до самого края обмякшее тело, сметая им стеклянную посуду со столешницы на пол. «Я тебе руки вырву за то, что ты их распускал, дебил!» «Ох!» Выдыхает тот под громкий свист и улюлюканье толпы, едва оставаясь в сознании. «Не трогай его, бык ты недоделанный!» До смерти напуганная Елена подбегает ко мне и хватает за руку, пытаясь оторвать. «Да отпусти!» Оттягивает от парня и гневно рычит на меня маленькая дева-воительница. «Если очень хочешь, снова я к тебе приду, снова я к тебе приду, снова!» Гремит в ушах и наряду с ее голосом. «Убирайся! Какого хрена ты портишь мне вечеринку, дурак?» Колотит кулачками мою спину. «Нет, любимая, ему конец!» Одариваю диким взглядом через плечо разъяренную девчонку. «До последней капли крови, поняла?» Неожиданно начинает орать, как резаная. «Помогите! Убивают! Спасите!» «Это ты, это я. Между нами молния с электрическим разрядом 220 вольт, слышь?» «Господин Перес, уберите ее отсюда живо!» Кивнул на приближающихся охранников. «Я верну этого в чувство. Свидетелей много, ребята разберутся». «А ну стоять, детка!» Мгновенно реагируя, ловлю ее за запястье в толпе, сорвавшуюся на бег. «Стой, заноза!» Подхватываю за бедра и опрокидываю на плечо извивающуюся фигурку взбесившейся фурии. «Не имеешь права! Ты рехнулся!» — шипит. «Пусти, гад! Ненавижу! Иди к своей Марго, сволочь!» «Нет у меня никакой Марго!» Зло отвечаю, шлепая ее по заднице. «Ай! Как это... нет! Грохнул! Ты псих!» «Дерьмо, блять!» Меня прошивает холодный пот, как только ладонью касаюсь шелковистых ягодиц. «С какого хрена ты без белья?» Натягиваю пониже на попу то, что называется юбкой, оголяя при этом копчик. «Фодосе!» Облегченно вздыхаю, прислоняя ладонь к стратегическим местам, чтобы хоть как-то скрыть это безобразие. С ума сошла. «С такого? Забыла у тебя спросить!» Издает язвительный смешок. «Без пяти минут женатого извращенца!» «Клянусь, маленькая, на свой мальчишник приуроченный к нашему скорому бракосочетанию, я буду без трусов и гори все синим пламенем. Елена. Как только двери бунгало за моей попой с грохотом захлопнулись, осыпая ноги белоснежной штукатуркой, я поняла, от Ди проку мало, и она меня не спасет от нашествия чокнутых перезов. Она и себя не спасла от лап голодного самца Лео. Кричать и звать на помощь бесполезно, да и горло уже саднит. Едва дышу на плече у моего мучителя и подавляю в себе очередной срыв. Зачем он вернулся? Что значит «любимая»? У меня сейчас мозг лопнет. Что он снова себе напридумывал за прошедшие несколько дней? Ведь дома осталась беременная женщина и предстоящий брачный контракт. Отпускай, у меня все мышцы затекли. Едва нахожу в себе силы разговаривать. Голова идет кругом. От количества выпитого спиртного начинает слегка мутить. «Донесу в спальню и отпущу», — уверенно заявляет, направляясь прямиком на второй этаж без малейшей заминки. «Откуда ты знаешь, где здесь спальня?» Вдыхаю поглубже воздух, предчувствуя что-то неладное. «Этот отель я знаю как свои пять пальцев. Часто приводил сюда девиц?» «Это собственность моей семьи. Дед передал его в управление отцу». «Чтоб вас всех!» Не нашлось больше слов. «Козы ностры хреновы! Кто бы сомневался!» «Пришло время поговорить, малыш». Опускает колено на матрац и аккуратно снимает меня с себя на мягкую постель, подкладывая подушки под спину. Подозрительно слежу за его действиями. «Я что?» Ни с того ни с сего вдруг превратилась в фарфоровую куколку? С чего такое проявление заботы? А как же выпороть и оттрахать до обморока? Разглядывая его обезумевшие глаза там, у барной стойки, я не сомневалась, что именно так и будет. Но сейчас мужчину словно подменили. Артем. Не знаю, с чего начать. В груди сдавило. Он здесь. Со мной рядом. Я схожу с ума от его родного запаха. Мне безумно уютно, но вместе с тем и тревожно. Если бы я хотела быть твоей любовницей, я бы не сбежала из твоего дома. Ты снова решил оторвать кусок от моей души? Зачем вернулся? Чтобы жениться на своей Багире, пока у нее действующая виза. Хитро щурит глаза, растягивая самую милую улыбку в мире. Ну. Что за человек такой? Я зависла ровно на минуту, представляя нашу свадьбу на том самом пляже, где мы наслаждались друг другом в прошедшее воскресенье после визита в дом Гонсало. Но наваждение резко схлынуло, стоило мне вспомнить о малышке Мари. «Ха-ха-ха! Тебе стало скучно с Марго, и ты решил в очередной раз развлечься со мной?» «Я бы съедал себя. Уедь ты в Россию еще позавчера. Подсознательно злился на тебя, ненавидел, но не мог забыть. Ты мне душу вывернула наизнанку своим уходом. Я каждую секунду ждал, когда ты засветишься в аэропорту, чтобы снять тебя с рейса и больше от себя не отпускать. Никогда, слышишь? Никогда, маленькая». Касается пальцами моей щеки, нежно поглаживая лицо. «Одиночество, как страшный и медленный яд, проникает по капле в кровь, отравляет постепенно до тех пор, пока ты не превращаешься в зверя». Достает из кармана джинс кольцо? Да он спятил совсем. Я резко прячу руки за спину, скорее непроизвольно, давая понять, что не соглашусь на эту авантюру, но он ошарашивает меня новостью, от которой на глаза наворачиваются слезы. «Она рассчитывала, что ты свалишь на родину. Другой реакции от тебя не ожидала. Малышки Мари нет, Елена, как и нет места для Маргарет в моем сердце. Оно твое с той самой минуты, как только я увидел тебя на лавке, сонную и бормочущую всякую чепуху. Мне хватило ровно 3 секунды, маленькая, чтобы влюбиться с первого взгляда. И понадобилось потерять тебя, чтобы понять, что ты та самая единственная, которая может довести до белого коленя и при этом оставаться желанной и любимой женщиной. Я зажмуриваюсь и ощущаю, как теплая и шершавая ладонь берет мою руку, и холодный металлический ободок занимает место на безымянном пальце. Он обжигает кожу. Потому что его слова просачиваются в кровь и теперь уже отравляют меня. Медленно и невыносимо больно. «Я выпила их!» Тяжелые капли срываются с ресниц. «Те чертовы таблетки, Артем! Прости, мне очень жаль!» Пытаюсь сорвать кольцо с пальца и не могу. Оно будто вросло в кожу, соединилось с ней. Меня охватывает непонятная паника, и я поднимаю на него обреченный взгляд, а ему хоть бы хны. Чему он рад? С чего лыбится, дурак? «Любимая, ты меня не слышишь. Зачем ты это делаешь, маленькая?» «Я не знаю». Начинаю всхлипывать, как ребенок, который потерял домашнего котенка. «Просто скажи, что любишь меня, и мы не станем терять время». Наклоняется ко мне близко-близко, касаясь горячим дыханием моих губ. Я таю, теряюсь в его пронзительном взгляде. «Но...» «Лен...» — настойчиво произносит мое имя. «Люблю! Очень сильно люблю!» Прислоняюсь к его лбу своим. Руки сами тянутся к его волосам, сжимают их в кулачках. Прожигаю голодным взглядом полные губы, вспоминая, какими они могут быть нежными и настойчивыми, лаская мою плоть. Возбуждаюсь еще сильнее, до полной зарядки. Энергия в теле струится и кипит, бьется, пульсирует, напоминает созревание взрыва пара в недрах земли. Моему личному гейзеру срочно нужен выход. Срочно. Хочу жить здесь и сейчас, не думая о завтрашнем дне. Хочу тебя, Артем. Выдыхаю грудной стон, как только его губы касаются моих. Язык плавно обводит их по кругу, лаская каждый миллиметр чувствительной кожи. «С одним условием, малыш!» Хриплый шепот опаляет дыханием, будоражит меня до последней молекулы. «Никакой защиты!» Сарафанчик трещит по швам, обжигая кожу на теле приятными искрами тока. «Никакого прерванного полового акта!» Футболка и джинсы Артема летят на пол, за ними боксеры. Я только успеваю перевести дух, не в силах возразить ему и подчеркнуть, что условия приумножаются, и мне почему-то на это наплевать, и я готова подчиняться своему любимому мужчине. «Мы женимся в ближайшие дни, как только я все устрою». Заполняет меня собой до упора, медленно, с невыносимой нежностью. «Обними меня ножками, любовь моя». Сплетаю на нем руки и ноги, улетая в рай, наслаждаясь плавными толчками его бедер. «У меня будет настоящий мальчишник, который не посмеет испортить ни одна милая сердцу женщина». Ускоряет темп, кусая в порыве страсти мои губы, целуя их, окончательно срывая тормоза, унося нас обоих за грани реальности.